Послесловие автора. Правда? Не шутишь? Истинная правда. В последнее время я часто слышу подобные разговоры. Здравствуйте, я Чаралу. Новичкам мое почтение, старичкам добро пожаловать обратно. Большое спасибо за то, что приобрели шестой том моего скромного романа. Ради дочери я готов одолеть самого архидемона. Этот том поступил в продажу вместе с изданием, включающим аудиодраму. В один день с ним вышел второй том манга-адаптации. Когда я впервые услышал об аудиодраме и манге, то не сдержал возгласа недоверия. Нет, вы не подумайте. Я безмерно рад и глубоко благодарен. Просто я по своей натуре человек подозрительный. Как говорится, доверяй, но проверяй. Да, это про меня. Впрочем, я также доверяю своим инстинктам. Вот такой странный самоанализ. Оказывается, мой роман переводят на другие языки. И ко времени поступления в продажу шестого тома меня уже должны пригласить на мероприятие за границу. Тот самый момент, когда в голове набатом стучит моя излюбленная мысль: «Что тут вообще происходит?» Я не особо популярный автор в Японии, поэтому даже представить не мог, что вдруг окажусь кому-то интересен за рубежом. В последние дни частенько смотрю вдаль и думаю: «Никогда не знаешь, что приготовила жизнь». Когда я тайком начал писать веб-версию, то не предполагал, что «Ради дочери» окажется настолько большим произведением, получит манго-адаптацию, аудиодраму. Нет, не буду так говорить, а то создается впечатление, словно это последний том, хотя мне есть еще о чем написать. Я лишь прошу у вас немного терпения. И, пожалуйста, не говорите, что в дочке самой дочки уже нет. Уголок благодарностей. Кай-сама, который том вы умудряетесь гармонично вплетать дочь в меняющийся сеттинг, огромное вам спасибо. Также мой низкий поклон всем, кто так или иначе приложил руку к созданию этого тома. И, конечно, не могу забыть про вас, мои дорогие читатели, приметившие мой роман среди великого разнообразия книг. Я буду очень счастлив, если вы хоть немного умилитесь, читая этот том. Август 2018 года. Чаралу. Читал. Адреналин.